Евгений Водолазкин. Ждановская набережная между литературой и жизнью. Ждан – ребенок, которого очень ждали. Не Ждан, соответственно, наоборот. В отношениях мужчины и женщины случается и такое. От прозвища Ждан происходит фамилия Жданов, рождающая у отечественного читателя смешанные чувства. Многие еще помнят, как оканчивали учебные заведения имени Жданова или жили на названных в его честь улицах. Я счастливое исключение. Более 10 лет мы с семьей жили на Ждановской набережной, которая к тому Жданову не имела никакого отношения. Наш Жданов, точнее, братья Ждановы, Иван и Николай, были учеными-мастерами, владевшими в XIX веке Петровским островом Петроградской страны. На острове братья производили березовый деготь, древесный уксус и синьку. Речка, омывавшая остров с севера, стала называться Ждановкой, отсюда и Ждановская набережная, все очень достойно. На Ждановской набережной мы поселились в доме номер 11, монументальном сооружении сталинского ампира, напоминающем триумфальную арку. Две части нашего дома, построенного в 1955 году на месте двух деревянных домов, в самом деле соединяет арка, под которой боязливо пробегает офицерский переулок. По этому переулку маршировали офицеры и курсанты военно-космической академии, направлявшиеся для построения на стадион Петровский, когда-то имени Ленина. Квартира наша была двусторонней. Окна большой комнаты выходили на мост через Ждановку и стадион Петровский, окна спальни и кухни на офицерский переулок, по которому, повторяю, маршировали военнослужащие в своем несуетном движении на стадион. Заслышав барабанную дробь в переулке, я подходил к окну спальни и наблюдал их движение. Когда первые шеренги скрывались под аркой, переходил к противоположному окну. Любовался тем, как, игнорируя колебательный закон, они самозабвенно чеканили шаг на мосту. И ничего, вопреки школьному учебнику физики, с мостом не происходило. По мосту ходили также болельщики «Зенита». Ходили, как и следовало ожидать, не строевым шагом, так что за них я был в целом спокоен. В отличие от скупых на слова военных, болельщики много кричали, а еще больше мочили, заходя во двор. Чтобы остановить этот поток, наш сосед выводил своего бульдога. Бульдог и сам, способный при случае пометить территорию, входил в ступор. Такого количества меток он не видел никогда. А ведь от своих высших достижений «Зенит» был тогда еще очень далек. Помимо бульдога в связи с домом на Ждановской вспоминаются птицы. Одна из них — соседский попугай, которого мне довелось спасать. Как-то раз в нашу дверь позвонила соседка и сказала, что ее попугай, залетевший в щель между шкафом и стеной, не может выбраться. Она просила о помощи. Вероятно, я в ее глазах был тем, кто способен помочь попугаю. Я не люблю птиц, хотя люблю, скажем, котов. Тут уж, видимо, либо одно, либо другое. Но отказать соседке не мог. По условиям задачи шкаф не отодвигался. Его можно было только разобрать. И мне пришлось забраться на него по стремянке. За стенкой шкафа, где-то у самого пола, я увидел маленького попугайчика. Он находился так далеко, что достать его оказалось делом совершенно невозможным. Получалось, что хозяйке следовало выбирать между шкафом и попугаем. Чтобы сделать для попугая хоть что-нибудь, я затребовал швабру. Я был уверен, что он испугается и забьется еще дальше, но не предпринять ни одной попытки не мог. Протолкнув ручку швабры вниз, я начал осторожно подводить ее к птице. К моему изумлению, спасаемый не стал капризничать, проявил благоразумие. Без лишних слов неизвестно, являлся ли этот попугай говорящим. Он схватился за ручку обеими лапами и был извлечен на поверхность. Зная свою хозяйку, попугай, возможно, подозревал, что выбор будет сделан не в его пользу. Птицы на Ждановской набережной залетали в окна, садились на балкон, сказывалось вблизи зеленого Петровского острова. Однажды, рано утром, я проснулся от громкого карканья ворон. Карканье даже тихо имеет оттенок скандальности. Уж это, видимо, дар такой, особенностью природы. Есть у меня одна знакомая, не ворона, Чтобы она ни говорила, создается стойкое впечатление скандала. Накрыв голову подушкой, я все еще пытался заснуть, но не тут-то было. Звонил телефон. Обругивая ворона, звонившего, испорченное утро, я снял трубку. Звонили из дома напротив. На моем балконе, как выяснилось, сидел совенок, которого атаковали разъяренные вороны. «Если вы снимете совенка с балкона, — пообещали в трубке, — мы готовы взять его себе». «Есть просьбы, выполнить которые соглашаешься только с просонья». Я, поколебавшись, пообещал попробовать. Пусть я не знал, как с балконов снимают совет, но, утешал я себя, не знал ведь я и того, как из-за шкафа достают попугая. Я снял с дивана плед и подошел к балконной двери. Сидевшая на балконе птица опровергала все мои представления о советах. Единственный совенок, с которым я до этого имел дело, была игрушка, подаренная моей дочери. Он был размером с ладонь. Совенок на моем балконе, используя доступную мне систему мер, был больше громадного плюшевого кота, также подаренного дочери. Птица подслеповато смотрела по сторонам и вяло уворачивалась от ворон. Вороны пролетали над ней на бреющем полете, но касаться ее, кажется, остерегались. Раздумывая, как на такого совенка набросить плед, я начал осторожно открывать балконную дверь. Здесь мне повезло меньше, чем с попугаем. Не догадываешься, спасение близко. Сова, назовем вещи своими именами, взмахнула крыльями и в сопровождении ворон улетела куда-то вглубь двора. В дом на Ждановской залетела ко мне еще одна птица, но о ней я рассказал в романе «Соловьев и Ларионов», так что не буду повторяться. Роскошь и основательность нашего дома, как это нередко случается с помпезными вещами, были чисто внешними. Так сооружение дворцового типа почему-то не имело лифтов. Стены между квартирами намеренно были исчезающе тонкими, так что я оказывался невольным свидетелем семейных ссор на этаже, не говоря уж о меланхолических фортепианных экзерсисах нашей соседки. Бывали странные дни, когда события непреднамеренно соединялись. Утренний марш военных, вечерний футбол, бурные ссоры, переходящие в лунную сонату. И я, печатающий на машинке, ушедший из жизни звук, очередную научную статью. Позднее, когда кое-что из этого было мною описано в упомянутом романе, кто-то из критиков поставил мне на вид, что безденежный аспирант, герой романа, не мог поселиться в таком монументальном доме. Но, во-первых, дом оказался не столь уж монументальным, а, во-вторых, будучи вчерашним аспирантом, я ведь поселился. И вообще выражение «не мог» в отношении русской действительности следовало бы использовать как можно реже. Я младший научный сотрудник, что в определенном смысле хуже аспиранта, жил в этом доме, не подозревая, что делать этого не могу. Хотя денег это, правда, не было. Занятия древнерусской литературой их не предусматривали. Но я пытался подрабатывать. Идея подработки пришла, есть в научном мире солидарность, от наших западных коллег. Время от времени они стали присылать к нам студентов для совершенствования их русского языка. Мы их селили в большой комнате. А сами с дочерью, нас было трое, жили в спальне. Очередного нашего гостя мы обучали русскому на перемену с женой. Занятия проходили дважды в день. Утром на свежую голову — грамматика, вечером — чтение и разговорная речь, включавшие постановку произношений. Где-то и сейчас ходят по Европе наши языковые клоны. Сквозь их ощутимый акцент нет-нет, да и промелькнут наши стани интонации. Может быть, и мысли. Мы многое с ними обсуждали. Одной из первых наших учениц была, помнится, француженка Катрин. Мы читали с ней хрестоматию, включавшую хорошо написанный и легкий для понимания русский текст. Одним из этих текстов был фрагмент «Аэлиты» Алексея Толстого, в котором желающие лететь на Марс приглашались к 7 вечера на Ждановскую 11. Я, не перечитывавший «Аэлиты» с дней ранней юности, не поверил своим ушам. Красиво смягчая согласные, Катрин воспроизводила мой нынешний адрес. Есть люди с обостренным вниманием к цифре. Таким, без сомнения, был мой одноклассник, который после диктовки списка литературы на лето подошел после уроков к учительнице за уточнением. Занося в тетрадь по внеклассному чтению повесть Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469», он, оказывается, не успел записать номер бронепоезда. Он боялся прочесть о бронепоезде не с тем номером. Напомнив себе одноклассник, я переспросил у Катрин номер дома. Уже начиная понимать невероятное совпадение, девушка повторила адрес: «Ждановская, набережная, дом 11». Прежний деревянный домик под этим номером, если учитывать левую часть нынешнего строения, то два домика, был невзрачен. Но именно в его дворе размещалась мастерская инженера Мстислава Сергеевича Лося, прототипом которого, как считается, был Юзеф Доминикович Лось, преподаватель первой высшей школы авиационных техников имени Ворошилова, располагавшийся в соседнем здании. В отличие от Мстислава Сергеевича, Юзеф в космосе не был. В 1937 году он попал в НКВД. Вернуться откуда было, пожалуй, труднее, чем с Марса. Он и не вернулся. Нужно сказать, что литература и жизнь на Ждановской набережной сталкивалась не только в лице двух инженеров. Область реального была представлена прежде всего автором А-элиты, жившим по возвращении из эмиграции в доме номер 3, комфортабельном по тем временам здании с видом на Тучков мост. В этом же доме находилась квартира Федора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, в чьей жизни Тучков мост сыграл роковую роль. В седьмом номере Ждановской набережной около года прожил Чернышевский, персонаж Набоковского «Дара», и автор одного из самых странных текстов русской словесности. Наконец, компанию перечисленным лицам составлял по созвучию с названием набережной А.А. Жданов. Подобно Чернышевскому, Жданов художественных произведений не писал, но опубликованный им в 1946 году текст оказал на литературный процесс существенное влияние. Возвращаясь к Ждановской 11, замечу, что помимо запуска космического корабля, там происходили события, менее, возможно, масштабные, но совершенно реальные и достойные упоминания. Так, в 90-е годы прошлого уже века, время многочисленных взрывов, гремевших по самым разным причинам, я нашел в нашем парадном торт. Перевязанная кокетливой ленточкой изделие лежало на подоконнике и, несомненно, было готово взорваться. Собственно, если бы не эта ленточка, я прошел бы мимо, не обратил на торт внимания. Мало ли что лежит в питерских парадных. Но ленточка на торте показалась мне штрихом избыточным, созданным как бы для контраста с грядущей катастрофой. Если угодно, кондитерским вариантом профессора Плейшнера, который с таким беззаботным видом, понятно ведь, что пойдет в западню. Я предложил коробке ухо. В ней не тикало. Подумав, позвоню в две квартиры на моей лестничной площадке и спросил, не забывали ли их обитатели на окне торт? Нет, не забывали. Это особенно касалось квартиры, населенной алкоголиками. Сам не знаю, зачем я к ним позвонил. Которые в ответ только улыбнулись, стеснительные, без зуба. От того, чтобы выбросить все это из головы и сесть за пишущую машинку, меня удерживало одно обстоятельство. В течение 2 часов... домой должна была вернуться жена. Во времена пишущих машинок не было мобильных телефонов. Я не мог позвонить ей с предупреждением. Да о чем, строго говоря, я мог ее предупредить? О коробке с тортом? Я мог бы только встретить ее внизу, провести мимо коробки, если что, взорваться вместе с ней. Но для этого мне пришлось караулить ее внизу, неопределенное, повторяю, время. Я выбрал путь, к которому призвали листки, приклеившиеся в те дни к парадным дверям, предлагавшие о подозрительных предметах сообщать в милицию. «Не знаю», — сказал я в трубку, — «является ли торт сам по себе подозрительным предметом, но то, что он лежит в парадном, кажется, очень. Мне не дали закончить и велели не подходить к торту. Ровно через 4 минуты в описанный Алексеем Толстым двор влетела спецмашина. Из нее вышли люди, в чем-то вроде скафандров, что опять-таки связывало происходящее с полетом на Марс. На вытянутых руках один из них внес парадную штангу с прибором и медленно приблизился к торту. Подержав ее так некоторое время, напряженные лица стоящих, он сказал, что в коробке кондитерское изделие. А еще поблагодарил за бдительность и спросил, могут ли они с товарищами съесть это изделие. Я отдал его им без колебаний. Весь двор следил за тем, как из нашего парадного космонавты выносили торт. Глядя на отъезжающую машину, я не мог избавиться от чувства, что перевязанная ленточкой коробка все-таки взорвется. Что, погрузив зубы в первый же кусок... Нет, торт они съели без единого взрыва. Жизнь на Ждановской набережной вообще была спокойной. Берега небольших рек дышат умиротворением. Годы спустя, после одной из встреч с читателями, ко мне подошел человек, представившийся краеведом Петровым. Он подарил мне книгу свою о Ждановской набережной, из которой я много узнал чего о моем бывшем доме. Стоит ли говорить, что жизнь краеведа Петрова, как моей собственной, прошла на Ждановской, 11. Только там жил в 60-е годы, а я в 90-е. Подозреваю, что в поисках хозяина торта я звонил в ту квартиру, где Петров, тогда еще не краевед, провел свое детство. Тему совпадения уместно завершит рассказом о письме Катрины с Парижа. Студентка Сорбонны сообщала, что на семинаре по русскому языку ее группа читала «Аэлиту». Когда на первой же странице романа было указано место полета на Марс, Катрин поделилась с одногруппниками, что по этому адресу она жила. Никто не отреагировал, потому что сообщение Катрин сочли шуткой, не в французском духе. Чтобы замять неловкость, преподавательница подтвердила, что да, ей известно, девушка действительно была в Петербурге. «И жила по этому адресу», — повторила Катрин, осознавая, что доверие аудитории уменьшается с каждым ее словом. «И жили», — согласилась преподавательница. «Главное, не волнуйтесь». «Легко сказать. Попробуй тут не волноваться, когда мир настолько тесен, когда даже на одной маленькой набережной друг с другом связано столько событий, литературных и реальных, столько людей и адресов и времен, все соединено». Единую цепочку, и одно звено вытягивает за собой другое, и ничто не исчезает. Евгений Водолазкин, прозаик, доктор филологических наук, сотрудник отдела древнерусской литературы ИРЛИ, Пушкинский дом, РАН, специалист по древнерусским рукописям и агиографии. Роман «Соловьев Илларионов» вошел в шорт-лист премии «Большая книга», 2010 год. Роман «Лавр» удостоен этой премии в 2013 году. А в 2016 году роман «Авиатор» получил вторую премию «Большой книги».